Глава 6. Сердце ухнуло в пятки, когда увидела перед собой тварь, способную перекусить меня пополам. Не знаю, насколько острым зрением обладала королева, но я лишний раз вздохнуть опасалась, только бы ее не спровоцировать. Мне отчаянно хотелось испариться, сделаться невидимой. Я часто смотрела в лицо смерти, но прежде отвечала только за собственную жизнь. Сейчас же внутри росло маленькое чудо, которое я никому не позволю обидеть. Осознание простой истины встряхнуло, выдернуло из оцепенения и заставило лихорадочно просчитывать пути отступления. Бежать не получится, как ни крути. Но пару секунд, чтобы выхватить кинжал, найдется. К тому же меч легко пробьет хитиновый панцирь твари. А может, этого не понадобится? Глаза — удобная мишень, которую кинжал древних пробьет с первого раза. А дальше магия сделает свое дело и заберет силу монстра. Пусть только тронет и узнает, на что я способна. Впрочем, при любом раскладе у королевы нет шансов. Самка шевельнулась, чуть отступая назад. Ее внимание переключилось на раздутые шарики, устилающие пол камер. Мощными жвалами ротовой челюсти королева подхватила ближайший шарик, закинула в рот и принялась пережевывать. По помещению поплыл приторно-сладкий запах, ничуть не похожий на удушающий смрад, которым провоняла пещера с останками. Длинные чувствительные усики матки заходили ходуном, покрываясь блестящей слизью. Еще бы понимать, что это означало. Вроде бы такие отростки служили органами осязания. А еще с их помощью тварь общалась с другими членами колонии. Из прохода, через который мы пришли, донесся шум приближающихся монстров. Прибыл еще один отряд на смену солдатам, которых мы захватили живьем. Твари тут же угодили в ловушки и погибли. Не зря я старалась. Затем из второго прохода набежали рабочие мерцины. Они будто не замечали меня. Хватали круглые шарики и уносили куда-то. Я растерялась, не понимая, что происходит. Королева явно что-то задумала. Но что? Калим уже добрался до убежища и передал Эрмиту мое послание. Зельги жаждут расправы над монстрами. Так что я ничуть не сомневалась, что они быстро выполнят просьбу. Скала скоро обрушится на муравейник. Мерцина — шустрая тварь. 5 минут не прошло, как они освободили камеру и исчезли. А через этот же проход прибыл третий отряд воинов. Надо же, сообразили, что укрепленный тоннель опасен. Схватки с ними я не боялась, медленно вытащила поглотителя и перетекла в боевую стойку. Даже если нападут скопом, у них нет шансов. От случайных повреждений защитит браслет. А дальше я продемонстрирую, чему научилась у древнего эльфа. Королева дернула головой, снова зашевелила усиками, и к ней по одному приблизились солдаты. Матка коснулась гибкими отростками каждого мерцина, оставляя маслянистый след на морде. После этого отряд устремился в проход, из которого появилась сама королева, по очереди протискиваясь в щель между стеной и массивной тушей. Я все еще не понимала, что происходит. Радовало, что самка выбралась из логова и не уходила. Теперь ее легче будет уничтожить. Через некоторое время солдаты притащили яйца из свежей кладки. Одно выделялось по размеру среди прочих. Королева взяла его передними лапами, потрогала усиками, смачивая жидкостью. А после протянула мне. Неожиданно. «Чего ты хочешь?» Вырвалась невольно. Королева двинулась вперед, отчего я невольно попятилась. Но самка вновь продемонстрировала на мерцине, как касается его усиками. Ты хочешь поговорить?» «Если бы не привычка общаться с глирхами, я бы подумала, что сошла с ума». «С другой стороны, если бы королева желала убить, то давно бы напала. Она же изучала меня и при этом заботилась о пище, которая требовалась ее подданным». Довольно занятно и познавательно, но дальше-то что? Я кивнула мысленно, представляя, как матка приближается и касается меня. Вдруг это работает так же, как с хищными кошками? Королева качнула громадной головой и приблизилась еще ближе. Гибкие усики, напоминающие 2 склизких щупальца, потянулись и дотронулись до лба. Я вздрогнула, подавляя брезгливость. «Спокойнее», — одернула себя. «Это всего лишь слизь. Если бы она навредила, защита не позволила бы ко мне прикоснуться». В голове замелькали странные образы, как будто бы я была маленьким мерцином и росла в коконе, постепенно осознавая себя важной частью большой семьи. Когда настало время, выползла из оболочки, оказавшись в камере с личинками, откуда вылуплялись десятки сородичей. Я видела другую королеву-мать, которая показывала и обучала всему, что должна уметь новая королева. Как оказалось, крылья у меня тоже имелись, и я замахала ими. Поначалу неловко и неумело. Хрупким складочкам следовало расправиться и затвердеть, чтобы набрать силу. Мне предстояло улететь, чтобы построить новый дом и завести собственную семью. Я так и поступила, обосновавшись вдали от родного муравейника. Для этого пришлось выбраться из-под защиты скал и на поверхности найти подходящую пещеру. Дом получился большим. Мерцины строили его по образцу прежнего муравейника, будто бы заранее знали, каким он получится. А я заботилась о потомстве, которое появлялось, когда снаружи непрестанно лилась вода. Так продолжалось очень долго. Сезоны сменялись один за другим. Колония росла и становилась сильнее. Однако цикл жизни, отмеренный богами, близился к завершению. Скоро придет время уйти на покой. Я заботилась тем, чтобы в кладке появилась новая самка. Вот только вылупиться в родном муравейнике ей было не суждено. В дом нагрянули враги, свирепые и беспощадные, которым ни королева, ни ее подданные ничего не сумели противопоставить. Пришлось уходить вглубь скал, спешно покидая родные места. Путь был полон опасностей и сражений. От некогда гигантской колонии остались жалкие крохи. Насекомым требовалась передышка, а королеве — безопасное место для кладки яиц. Повезло, что на пути попалась подходящая пещера. Расправиться с ее обитателями не составило труда. Здесь мерцины построили временное убежище, чтобы на свет появилось новое потомство. Последняя кладка, которую суждено было отложить. Но колонии все еще угрожала опасность. Враг, выгнавший мерцинов из родного гнезда, уже близко. Скоро снова придется бежать. Враг. Я вынырнула из видения и поёжилась. Кто он? Ты его видела? Знаешь, как с ним расправиться? В голове возник образ странного существа, приземистого четырехпалого с густой бурой шерстью. Морда неестественно длинная, покрытая крепкой броней и щитками. Пасть усыпана острейшими клыками. А из глотки выскакивает длинный язык, похожий на щупальца. На лапах жуткие когти, которым любая тварь позавидовала бы. Такими когтями монстр запросто пробивал спрессованный камень, из которого мерцины строили муравейник. Просунув морду в проход, хищник цеплял липучим языком всех, кто попадется на пути, и тут же пожирал. Как бороться с таким зверем, королева не знала. Таман, если я правильно идентифицировала, питался мерцинами и другими насекомыми. Иного способа, как убежать от него, переселиться или уйти подальше, не существовало. Монстр крупный. Не верилось, что он движется вслед за колонией по подземным ходам. «И чего же ты хочешь от меня?» Новый дом для будущей королевы и последние кладки мерцинов. Получила образ уютной пещеры, в которую пришла молодая особь. Отложила первые яйца и занялась обустройством гнезда. «Думаешь, у меня получится то, с чем ты не справилась? Допустим, я соглашусь, но зачем мне это нужно? Вы напали на поселение, которое было домом для моих сородичей. С какой стати жалеть вас и спасать?» «Я отдам все, что есть», — перевела следующее послание. «Или все, что я есть». В ворохе новых образов увидела путь, которым передвигалась колония через подземные тоннели. В местах, где они побывали, веками не ступала нога человека. Но это не значит, что прежде подобного не случалось. Я видела рукотворные пещеры заброшенного города, выдолбленные лестницы в узких шахтах и подъемные механизмы, а еще заброшенные рудники и выработки породы, отливающие золотом, а то и слепящие сиянием чистейших кристаллов. Я дважды сталкивалась с подобным минералом, один даже вживила в собственное тело. Щедрый дар, только вряд ли я им воспользуюсь. Дорогу к сокровищам преграждали монстры, поселившиеся на нижних уровнях. Среди них узнала одного давнего знакомого, чей плащик укрывал от внимания тварей, а жало не знало поражения. Внизу жили полчища скоргов, хотя и не таких гигантских размеров, как тот, с каким я столкнулась в Орентале. Еще пугали жутким видом шарообразные гиганты, сплошь состоящие из клыков и мерзкой пасти, раскрывающиеся во всю длину немаленького тела. «Забери меня и моих подданных», — предложила королева. «Я уйду на покой, зная, что мое дитя однажды обретет дом». Я уже понимала, что соглашусь, ведь нечасто твари обращаются с подобными просьбами. Хотя именно люди называли монстрами мерцинов, таких же обитателей этого мира, как и они сами. Королева щедро поделилась пахучей жидкостью, которую вырабатывали ее железы. Если намазать ею человека, то мерцин будет считать его детенышем из новой кладки яиц. Воины встанут на защиту, если таковая понадобится, а рабочие построят уютную камеру или расчистят дорогу. Солдаты способны воспринимать прямые приказы, но для этого следовало мысленно создать понятный образ необходимых действий и направить в мозг. Через солдат можно управлять рабочими, если не получится сделать это напрямую. Отдав последнее распоряжение, королева удалилась в гнездо и попросила немного времени, чтобы попрощаться. Мерцинов осталось меньше сотни. Грибы разрастались и уничтожали насекомых. Большая кладка с личинками и яйцами уже погибла, а последнюю я на глазах у матки поместила в пространственное хранилище. Захваченных живьем солдат ей вернула. А вот с тушек тех тварей, что угодили в ловушки, я как раз собирала трофеи, когда примчался Калим вместе с Синдарами. «У нас все готово», — спешно отчитался Немернис. «Однако Эрмит потребовал сначала вывести тебя. Идем скорее отсюда». «Вы договорились об условных сигналах с Габроном?» — уточнила я. И, получив утвердительный ответ, продолжила. «В таком случае сообщите, что обвал отменяется. Мы и так уже победили». «Ты убила королеву?» — ахнула эльфирка. «Ну как тебе удалось?» «Еще нет, не убила. Скорее, мы договорились», — шокировала телохранителей признанием. «В смысле договорились? С кем?» — оторопело вытаращился Ним. А Калим его поддержал, активно жестикулируя и задавая вопросы. «Мерцины разумны, их королева так точно. Ее жизненный цикл подошел к концу. Она сама бы вскоре умерла, а вместе с ней погибла бы и колония. Однако королева попросила сохранить последнюю кладку яиц и найти для нее новый дом. Взамен она показала путь через нижние уровни, месторождение ценных пород и опасности, подстерегающие на пути, а также передала управление оставшимися особями. Хищники нас не тронут. Наоборот, будут защищать ценой собственных жизней. Учитывая, что обратно нам идти с женщинами и детьми, подобная охрана не помешает. Нел, предупреди, пожалуйста, Зельгов и возвращайся. Мне понадобится помощь в сборе трофеев. Хитин королевы, способный растягиваться и уменьшаться в размерах, послужит материалом для создания пространственных амулетов. О свойствах внутренних органов я могу только догадываться. Но терять шанс усилить себя и вас тоже не собираюсь. «А что сказать Эрмиту?» — озадачилась девушка. «Я ему доверяю, но в остальных зельгах не уверена. Они потеряли дом, друзей и родных. При одном только упоминании мерцинов вспыхивают ненавистью и жаждой мщения». «Ты права. Зельгам не стоит знать о договоре. Надо их занять делом, пока мы тут не закончим. Держи», — передала Нилринье посох. «Скажи, что королева мертва, а мерцины погибли. Мы добиваем последних тварей. Однако, если помните, в поселении осталась еще одна габба. Пусть Габрон ею займется, пока тварь не высвободилась и не открыла охоту». Как бы Нел не хотелось утолить любопытство, но она отправилась к Эрмиту и другим воинам клана, настроенным на решающую схватку. Вот пусть на габбе и спустят пар. А передо мной стояла другая задача. Вернувшись в кормушку, мы проследовали через широкий тоннель к логову самки. «Она нас не тронет?» — переспросил Ним, когда спустились по отвесной стене и приблизились к насекомому. «Нет, но держись позади», — предупредила на всякий случай. В камере, кроме самки, никого уже не было. В воздухе витал сладковатый запах любимого лакомства королевы. Она не двигалась и терпеливо ожидала избранной участи. Я почему-то вспомнила совет Сихила, чтобы ни с кем не делилась внутренними органами. А ребятам дала попробовать печень воинов. Интересно, это поможет образовать какую-то связь? Тебе потребуется не печень, а часть мозга, соединяющаяся с усиками. Коснувшись меня отростками, подсказала матка Мерцинов. Я готова уйти. Прошу, сделай это быстро. Я за последнее время кучу тварей уничтожила, но никогда еще не приходилось убивать хищника, смирившегося с неизбежностью. Разумное существо, между прочим, рискнувшее всем и доверившее мне самое ценное. Что ж, я не подведу. Эта жертва не будет напрасной. Меч из рога Чербиса пронзил спинной сосуд, заменяющий насекомому сердце. Королева обмякла, а я ощутила, как рвется ментальная связь, установившаяся между нами. Вероятно, подданные матки чувствовали тоже. Воспользовавшись подсказкой, я отделила голову от туловища и добралась до части мозга, соединенного с наружными выростами. Небольшой шишковидный отросток оказался сладковатым на вкус и вполне съедобным. Не скажу, что сразу обзавелась новыми способностями. Но отчего-то пришло понимание, что мерцины заняты делом. Они замуровывали в нижних проходах и камерах кладку личинок и особей, зараженных спорами грибов. Печень я тоже попробовала и рискнула ради эксперимента. Дать по кусочку печени воинов парням. Хуже не будет. Сырое лекарство поддержит молодые и крепкие организмы, а остальное проверим позже. В запасах у меня еще остался лечебный деликатес обоих видов. Если понадобится закрепить или повторить результат. У насекомого главную ценность представлял хитин, лапа с острыми зазубринами и жвалы. Мясо походило на полупрозрачный студень и выглядело неаппетитно. Зато в брюшке обнаружился запас муравьиной кислоты, которым я сразу же залила хитин, чтобы вытравить остатки плоти и заодно подготовить материал для артефактов. Мыслями я старалась отрешиться от того, чем привычно занимались руки. Калим и Немернис вообще не страдали угрызениями совести. А вот меня коробил процесс разделки существа, с которым недавно общалась. Пользуясь моментом, мы дополнительно распотрошили и рассортировали тварей, которых насобирали в пути. Тех же мерцинов, которых накопилось солидное количество. Хвосты, усы, криисов, панцири, жуков. Временно кладка с маленькой королевой мерцинов перекочевала в хранилище Калима. Нам еще предстояли сборы в обратную дорогу. Не сомневалась, что Эрмит попросит забрать к себе тяжелую часть груза. Провизия, вещи, хозяйственная утварь. Каждая мелочь пригодится, когда люди будут обустраиваться на новом месте. Зельги ликовали, узнав, что главный враг повержен. Еще и воины клана отличились, сразившись с Габой, как в древности. Какие там грибы? Какая осторожность? Эрмит по старинке попёр в лобовую, размахивая молотом. Анилринья повторила мой выпад и пронзила тварь посохом. Затем ребята еще и трофеи дружно разделывали. Мяса на такое количество народа требовалось много, так что на этот раз твари взяли все, что только возможно. Еще неделя ушла на сборы, пока воины повторно обходили поселение, выискивая тех, кто уцелел, и собирали ценные вещи. Помимо ратуши, еще несколько домов оказались полностью замурованы. К ним тоже пробивались проходы, чтобы вызволить выживших. В двух случаях из пяти труды оказались напрасными, а в трех других убежищах прятались зельги. Нашлась тетя Эрмита, которая вместе с соседскими детишками приютила Элзи, невесту Марти. Траур в семье Габрона разбавился радостной встречей. Погибшим устроили проводы, сложив памятные холмы с камней в глубине громадной пещеры. На стене рядом выбили имена тех, кто пропал без вести или погиб, защищая родной дом. Женщины накрыли поминальный стол, не жалея припасов, чтобы воздать последние почести храбрым защитникам и безвинно пострадавшим. Поскольку рабочих рук для подготовки к проходу хватало с избытком, я договорилась с Эрмитом, что вместе с телохранителями обследую близлежащие тоннели на наличие тварей. Разумная предосторожность, учитывая, что выдвинемся мы большим и шумным отрядом. Этот предлог я использовала, чтобы вывести последних мерцинов и использовать их для разведки. Обострившееся с недавних пор обоняние позволило учуять запахи, которые выделяли насекомые. Новая особенность доставила немало проблем, учитывая, как редко мылись члены команды в походных условиях. За пару дней я научилась притуплять запахи, чтобы не свихнуться от одуряющих ароматов. Обходной тоннель, ведущий на второй уровень, зельги расширили. Укрепили стены и выровняли пол, чтобы по нему передвигался колесный транспорт. В местах уклонов и возвышений обустроили лестницы и подъемные механизмы для грузов и ездовых животных. Для освещения использовали осветительные камни или же специальный мох, распространяющий слабое мерцание. На первый взгляд казалось, что путь безопасен. Но твари таились в темных нишах высоких сводов, прятались в примыкающих к проходу ответвлениях и расщелинах. Сразу на выходе из поселения я обнаружила колонию слизней, поджидающих беспечных жертв. Парализующий токсин, покрывающий студнеобразные тела, по свойствам напоминал действие яда древесной лягушки. Вот когда пожалела, что раньше времени уничтожили Габбу. Но где гарантия, что тварь соблазнилась бы на таких неаппетитных обитателей пещер и не открыла охоту на людей? Пришлось использовать приманку и прицельно бить гадов, когда те сползались на пиршество. К сожалению, первой жертвой стал мерцин-разведчик. Я остро ощутила горьковатый запах полыни, выделяющийся при гибели насекомого. А еще накрыло чувство потери и бесконечного сожаления о недолгой жизни муравья. И это еще меня с ним ничего не связывало. Каково же приходилось королеве, когда подданные гибли десятками и сотнями? Со склизкими тварями расправилась без сожалений. Я призвала мерцинов-воинов и передала образы всеядных шариков из пещеры с останками. Таких притащили два десятка, после чего монстры принялись уничтожать друг друга. Слизни выползли из укрытий, чувствуя добычу. Я их била издали, используя дротики. А шарики присасывались к телам, выпивая досуха. На раздувшиеся бочонки вновь нападали слизни, отчего по тоннелю распространялся слащавый запах, привлекающий еще больше тварей. Без моей помощи падальщики не выдержали бы столкновения с ползучим противником. А так за пару дней буро-зеленые колобки полностью зачистили проход. Учитывая, что мерцины с удовольствием питались круглыми тварюшками, получилась двойная польза. Наказала солдатам найти укромное место и припрятать там запас пищи. Забирать с собой мерцинов я не собиралась. Нам еще предстояло заглянуть в зельдаринские города, а потом возвращаться в Академию через Ринтал, где шансов выжить у них меньше, чем здесь. Да и как я объясню сопровождающий отряд из сотни тварей? Дальше проход был относительно чист, если не считать крейсов, чье появление предугадать невозможно. Как оказалось, без дезориентирующего крика они не опаснее заршей. И польза от них такая же. Не слишком-то ценные шкуры, жесткое вонючее мясо и ворох проблем с транспортировкой. Вместе с Калимом, Нимом и мерцинами мы прошлись до каменного створа ворот, перекрывающих выход на второй уровень. Никаких останков воинских отрядов не обнаружили. Монстры подземелья уничтожали малейшие следы преступлений. Накануне дня, когда остатки клана выдвинулись в обратный путь, у нас с Эрмитом состоялся серьезный разговор. Речь шла о казне, которую зельги забирали с собой. «Тай, я прошу взять на хранение золото, драгоценные камни и артефакты, а также книги и исторические хроники. Если случится нападение, мы будем спасать людей, а не добро. Однако же я заранее думаю о том, на какие средства клан будет жить дальше». «Эрмит, я понимаю причину твоего беспокойства. Конечно, я спрячу ценности в пространственное хранилище и доставлю, куда скажешь. Единственное, я настаиваю на сохранении тайны. Давай замаскируем груз под мешки с трофеями. Дорогу мы расчистили, но никто не гарантирует, что завтра в эту часть пещер не нагрянут другие монстры. Всякое может случиться». «Не буду спорить», — согласился с доводами парень. «Я тебе доверяю. Ты всегда держишь слово, поэтому бери и пользуйся». Протянул шкатулку из кости неизвестной твари. Я уже догадывалась, что внутри, но все равно приняла подарок с трепетом и волнением. Щелкнув замочком, откинула крышку и не сдержала восхищенного вздоха. «Какая красота!» «Примерь, пожалуйста», — предложил Эрмит. «Как только я нашел серьги, сразу понял, что они принадлежат тебе». Прежде адаманты не сверкали так ярко. Они будто бы светятся изнутри, радуясь, что дождались хозяйку. Я уже коснулась теплого на ощупь белого металла, когда меня пронзила неприятная догадка. А я потом сумею их снять? Вопрос не праздный, в кулоне и браслете застежки исчезли, не оставляя малейшего шанса избавиться от артефактов и почетной миссии по уничтожению темного короля. Тай, на этот вопрос не ответит даже старейшина. Прежде не случалось такого, чтобы серьги светились в ожидании хозяйки. Я рад, что родовая реликвия попадет в надежные руки. Тогда, может, я потом примерю? Нет, сейчас и не минутой позже, — не согласился друг. Противиться не стала, продела петельки в уши, защелкнула замочки, после чего серьги полыхнули магией и застежки исчезли. Что и следовало ожидать. Так и какие чехлы придется сшить, чтобы не фонить магией на все подземелье? «Тебе идет», — искренне улыбнулся Эрмит. «Ты в самом деле избранная».